Теорема 45. Если кто-либо воображает, что кто-то, подобный ему, питает ненависть к другому, подобному ему, предмету, который он любит, то он будет его ненавидеть. Доказательство. Любимый им предмет по теореме 40 в свою очередь ненавидит того, кто его ненавидит. Поэтому любящий, воображая, что кто-либо ненавидит любимый им предмет, воображая тем самым, что любимый им предмет чувствует ненависть, то есть неудовольствие, а следовательно, по теореме 21, и сам чувствует неудовольствие. И притом сопровождаемые идеей о том, кто ненавидит любимый им предмет, как причиной этого неудовольствия, то есть он будет ненавидеть его, что и требовалось доказать. Теорема 46. Тот, кто получал удовольствие или неудовольствие от кого-нибудь, принадлежащее к другому сословию или к другой народности, сопровождаемой идеей о нем как причиной этого неудовольствия, под общим именем сословия или народности, тот будет любить или ненавидеть не только его, но и всех принадлежащих к тому же сословию или народности. Доказательство. Доказательство этого ясно из теоремы 16. Теорема 47. Удовольствие, возникающее вследствие того, что мы воображаем, что предмет нашей ненависти разрушается или подвергается злу, возникает не без некоторого душевного неудовольствия. Доказательство. Это ясно из теоремы 27. Ибо поскольку мы воображаем, что подобный нам предмет подвергается неудовольствию, поскольку мы сами подвергаемся неудовольствию. Схолия. Эта теорема может быть доказана также из Короллария к теореме 17, часть 2. Действительно, всякий раз, как мы вспоминаем о таком предмете, хотя бы он в действительности актуально и не существовал, мы смотрим на него как на находящийся на лицо, и тело наше подвергается со стороны его точно такому же аффекту. Поэтому, поскольку сильна еще память о предмете, человек определяется к тому, чтобы смотреть на него с неудовольствием. И это определение, пока существует образ предмета, только ограничивается памятью о вещах, исключающих его существование, но не уничтожается. А потому человек чувствует удовольствие лишь постольку, поскольку это определение ограничивается. И такое удовольствие, возникающее, как мы сказали, вследствие несчастья ненавидимого нами предмета, возобновляется таким образом всякий раз, как мы о нем вспоминаем. В самом деле, всякий раз, как возникает образ этого предмета, он, как мы сказали, обнимая собой существование этого предмета, заставляет человека смотреть на него с тем же неудовольствием, с которым он обыкновенно смотрел на него, когда он существовал. Но так как он соединил с образом этого предмета еще другие образы, исключающие его существование, то такое определение к неудовольствию тотчас же будет ограничиваться, и человек снова будет чувствовать удовольствие. И так будет всякий раз, когда будет повторяться. Это же составляет причину того, что люди чувствуют удовольствие всякий раз, как вспоминают о каком-либо прошедшем несчастье и любят рассказывать об опасностях, от которых избавились. Воображая какую-либо опасность, они смотрят на нее еще как на будущую, и это заставляет их бояться. Но такое определение снова ограничивается той идеей освобождения, которые они соединили с идеей этой опасности, когда от нее избавились, и которая снова уничтожает их страх, и потому они снова чувствуют удовольствие. Теорема 48. Любовь или ненависть, например, к Петру –